Глава 8. Стелла. «Ну надо же! Эти новые русские совсем охамели! Попугаев он видел!» Бухтела Мотя, помогая мне расстегнуть пальто. Мне в нем было жарко, неудобно, и шею воротник колол нещадно. «Моть, ну так уже не говорят. Все русские теперь одинаковые!» Вздохнула я, с тоской оглядывая пузатую очередь, обсуждающую трещины на сосках, растяжки, отеки и прочие прелести, ожидающие меня в ближайшем будущем. «Да кто он-то? Моть, мне сейчас просто очень страшно, понимаешь? У меня тоже соски лопнут». «Попугай, мать его, за ногу! Приведешь зитья такого утырка, не благословлю!» — пропыхтела тетя, расстегивая молнию на моем ботильоне. «Надо же! Пальто за 1 000 000 купил, а мозги забыл приобрести! Кстати, о сосках. Напомни мне купить кокосовое масло. Оно и пристри их помогает. Будем тебе пузико мазать». «Мухина!» — позвали из кабинета. Я вздрогнула и поднялась со стула. Мотя расправила плечи. Вот паразитка. Все же оформила платный прием, вопреки тому, что я была против, чтобы она тратила деньги. Кушетка оказалась страшно противной и липкой. Бумажная пеленка прилипала к попе. Мне было страшно и неудобно. Противным шлепком на живот упал прозрачный ледяной гель. Я вздрогнула. «Беременность. 4-5 недель. Точное количество плодов не учтено. Амниотическая жидкость – норма. Девушка, у вас нормальная здоровая беременность. Плодное яйцо одно, но...» Как-то неуверенно пробормотала доктор, и мне это очень не понравилось. Зато Мотя поплыла. «Я не...» «Аборт возможен», — поморщилась врач и меня передернула. «Не тяните, если беременность нежеланна. У вас есть еще около 7 недель». «Я буду рожать», — твердо сказала я, стараясь выглядеть непоколебимой, хотя в моей душе плясали все черти ада. Взгляд уставшей женщины-врача потеплел, и это придало мне сил. «Плод не один», — вдруг выдохнула она удивленно. И мне показалось, что на меня вылили ушат холодной воды. Мотя тихо всхлипнула. «Однояйцевые. Ну надо же! Ваш партнер — ювелир». «Мой партнер — придурок, алкаш. А с ребенком? То есть с ними двумя? С ними все хорошо?» Простонала я, чувствуя себя обреченной, ступающей на Голгофу. «Мотя! Они прекрасны!» — улыбнулась доктор. «Хотите снимок? В 13 недель проверим воротниковую зону. Но я уверена, все будет хорошо». Я кивнула, чувствуя, как слезы застилают глаза. «Конечно, все будет прекрасно. Иначе не может и быть. Их двое. Чертов хищник оставил мне на память сразу 2 драгоценных подарка». «Будем рожать!» — рявкнула тетушка, принимая за меня самое трудное решение в жизни, за что я ей несказанно благодарна. «Воспитаем! Где трое, там и 5 прокормится!» «Сейчас в магазин забежим, купим тебе фруктов, соков там разных. Что ты еще ты ешь у нас? Детям белки нужны, а ты со своим травоядением!» «Белка полно в фасоли», — по инерции запротестовала я, чувствуя, как горло подкатывает адская тошнота от мысли о вегетарианских деликатесах. «Ну, фасоли так фасоли!» — покладисто согласилась тетушка, упаковывая меня в уродливое пальто. Ей бы волю дай, она б меня еще платком пуховым перевязала крест-накрест, как растение мимозу из всем известного стихотворения. «И шапочку! Вот молодец! А теперь маску медицинскую!» «Маску-то зачем?» – простонала я. «На улице инфекций полно, не спорь!» Я глянула в стеклянную дверь клиники и увидела монстра, похожего на сталкера, пробирающегося по выжженной пустоши. Зрелище душераздирающее. «Я похожа на...» «Беременную женщину!» — закончила за меня Мотя, носящую желанных детей. «Наших детей!» Какой-то дядька, услышав последние слова моей тети, глянул на нас как-то уж совсем недобро, но с сальным интересом. Интересно, что он подумал? Что мы с Мотей парочка? Ха, дурак! Но мне было все равно. Я никак не могла отойти от ошеломительной новости, находилась в прострации. Словно одеяло тети Мотиной бабушки на меня накинули, ватное. Душное, тяжелое. Страшный кошмар моего детства, который до сих пор хранится в старомодной нашей квартире на антресолях. Мне всегда казалось, что на меня уронили бетонную плиту, когда я опять сваливалась с чертовым отитом, а Мотя читала мне «Остров сокровищ» и укрывала ватно атласным монстром. «Витамины, железо низковато. Надо купить препарат. Сейчас в аптеку зайдем. Точнее, я зайду, а ты на улице подождешь. Нечего инфекции цеплять тебе». «Моть, мне страшно», — хныкнула я. «Мне тоже», — отозвалась тетушка. «Мне ж теперь еще лет 25 пыхтеть придется, чтобы малышню воспитать. А это, знаешь ли, труд дожить до возраста мумии и не начать тесно общаться с Альцгеймером и Паркинсоном. Они, ребята, неплохие, конечно, но...» «Осторожно!» — крикнула я. Огромный черный лимузин сорвался с места, и я едва успела выдернуть из-под колес рассуждающую родственницу. Нас обдало потоком воды из близлежащей лужи. Автомобиль показался мне знакомым. Но мало ли вокруг одинаковых машин. Хотя лимузин, конечно. «Сволочи!» — заорала вслед скрывающемуся в потоке машин дорогому дилижансу, не дав мне додумать. «На тот свет торопится! Гады! Поди такой же сидит там, зажратый, как тот, который меня попугаихой обозвал!» Через час я была похожа на взмыленную цирковую кобылу. Шлялась между полу гипермаркета и мечтала только об одном — упасть в кровать. Черт с ним, пусть Моти меня завернет в пыточное одеяло, пусть сверху грелками обложит, хотя мне, наверное, теперь это противопоказано. В кармане завибрировал мобильник. Я с трудом добралась до кармана джинс, глядя на энергично сваливающую с полок все подряд Мотю. «Вы когда вернетесь?» Голос Горыча показался мне странным, но я была в таком состоянии, что не обратила на это ни малейшего внимания. «Когда Моти наконец скупит весь магазин?» — выдохнула устало. Тетушка вдруг шмыгнула в какой-то закуток, а спустя секунду появилась в поле зрения, держа в руках малюсенькое боди цвета топленого молока. «Черт! Неужели люди бывают такими крошечными? У меня аж дух перехватило при виде клочка ткани размером с носовой платок. Эти крошечные люди растут в моем животе, а их отец даже не знает об их существовании. Чертов мерзавец! Но почему мне так хочется, чтобы это он сейчас бродил со мной по магазину и таскал мне малюсенькие вещи и игрушкам радовался со мной? Хотя он, наверное, этого не умеет, потому что он циничный, наглый и гадкий хозяин жизни. А я неказистая, похожая на слоненка из мультика, никому не нужная беременная баба». Мультик был такой про слоника, которого хотел сожрать злобный Штушек Утуша. Так вот, корф — вот это вот слово, которого я в детстве до ужаса боялась. «Смотри, я таких накуплю сотню, но после. Говорят, плохая примета покупать заранее». Радостно возбудилась Матильда. «Вы где?» — впился мне в ухо голос Гора. Мир вдруг завертелся, словно огромная карусель. Шапка на моей голове взмокла, дышать стало нечем. Я сорвала маску, попыталась вздохнуть и осела на пол. «Вадим!» «Где она?» — прорычал я нетерпеливо. «Чертов блогер сжался, как воробей! Не фиолетово, чем занимаются такие, как он и с кем! Я стараюсь быть толерантным, но сейчас мне хотелось дать по шее этому перепуганному до смерти придурку!» «А вы вообще по какому вопросу?» — проблеял красавец. «Если по поводу денег, то взяла Стелка». «Так ее Стелла зовут?» «Черт, даже звук ее имени вызывает в моем змее огненное торнадо. Так и хочется прокатать языком, как дорогой коньяк Стелла, твою мать. Хорошо же я буду со вздыбленной ширинкой возле представителей Голубого Братства. Прямо фото на разворот желтой газеты». «Вообще-то Эсти, Эстель», — хмыкнул блогер. «Странно, что вы не знаете». «Она сказала, что ее Лоррейн зовут», — растерянно пробормотал я. Грени за моей спиной хрюкнула, теперь мне захотелось дать по шее ему. «Так она деньги-то не украла, а взяла то, что заработала. И вообще вы ничего не докажете. И, кстати, у меня камера включена, и все, что вы тут творите, в сеть улетит», — расправил крылья голубок. «У меня аж челюсть свело от его идиотизма». «Какие деньги?» — тупо спросил я. «Ты бредишь. Мне нужна женщина. Ушастая чертовка и то, что у нее есть мое. А денег я тебе дам, если ты поможешь мне найти Эсти». «Я друзей не продаю», — выпятил вперед кадык на тонкой шее блогер, но в глазах его я увидел очень знакомый алчный блеск. «Ты хотел сказать задешево», — голосом змеи-искусителя поинтересовался Грини. «Георгий, можно я так? По-простому. Ты не понял, кажется. Мы ведь девку все равно найдем. Это лишь дело времени. Ты просто ускоришь процесс, а господин Корф окажет тебе спонсорскую помощь на развитие проекта. Ты же хочешь много подписаты, славы хочешь, а для этого нужна реклама. Ну, соображай. Предложение краткосрочное. Петя уже отследил телефон твоей подружки». Гриша врал про Петю, но я был ему благодарен. В искусстве вранья и запугивания грешаний нет равных. И голубок поплыл, судя по всему. А вы правда Стелку не обидите? Все же взяла свою алчность. Она лучше всех. Я сделаю так, что ее никто и никогда больше не сможет обидеть. Прохрипел я абсолютно чистосердечно. Веришь? Главное, чтобы она вам это позволила. Вздохнул Георгий, схватившись за телефон.